«Арзамас» представляет курс Федора Успенского «Скандинавия эпохи викингов». Сага об убийстве Снорри Стурлусона. Мы знаем, древнейшие стихи скальдов относятся к IX веку, и некоторые из них уже очень пространные. Речь идет не о какой-то там отдельной строчке или о чем-то таком, но расцвет скальдической поэзии, конечно, связан с X-XI веком. Мы вполне знаем второе дыхание, проснувшись с скальдической традиции там, на излете XII века, когда уже в полностью христианизированной Скандинавии скальдическая поэзия никуда не делась, как наследие языческого прошлого, а вовсе нет. Была направлена на такую вот религиозную гимнографию, если угодно. И просто есть отдельная традиция католической и скальдической поэзии, которая очень интересна сама по себе. И дальше в развитии скальдической поэзии наступает такой интересный период, как появление младшей Эдды, учебника по скальдическому искусству Снорри Стурлусона. Опять-таки, мы твердо не знаем, Снорри Стурлусон ли его написал. Традиция приписывает это Снорри Стурлусону, но никаких ясных и отчетливых указаний на этот счет нет. Но вроде бы по всему получается, что Снорри Стурлусон. И я, в общем, верю в то, что это он, но... Вот что знаменовало собой появление такого учебника скальдического мастерства, где объясняются все приемы стихосложения, объясняется, что такое кеннинг. А кеннинг — это такой парафраз, если угодно. В поэзии скальдов одна из главных задач — ничего не называть своим собственным именем. Бутылку нельзя назвать бутылкой. Стол нельзя назвать столом. Это, так сказать, проигрышный путь для скальда. Иногда такое приходится делать, но это неудача всегда. Поэтому основные категории мира, которые описывает скальд в своей хвалебной поэзии или в своей поэзии хулительной, а это такие, ну, элементы, я бы сказал, германского средневекового мира. Это щит, оружие, корабль, дева, золото, конечно, и прочее, и прочее. Вот все это подвергалось перифрастическому описанию, когда корабль назывался ни в коем случае не кораблем, ну, а самым банальным образом было бы «конь моря», но у скальдов в этом смысле было очень много возможностей для того, чтобы кеннинг «конь моря» превратить во что-то совершенно неудобно варимое и неузнаваемое, превратив его, например, там, в «жеребец лужи» или «рысак болота» какой-нибудь. Все это обозначение корабля, которое скальды изобретали экспромтом на ходу. Тут очень важно не забывать о том, что скальдическая поэзия, она сугубо устная. Есть какие-то подозрения, что когда уже составители саг писали саги на пергаменте и цитировали скальдов, что они кое-что могли за них досочинять. Есть подозрения, но нет уверенности в этом. Так или иначе, скальдическая поэзия как целостная традиция, она существует в устной форме только, и это традиция экспромта. Замечательным образом мы толком не знаем, как к этой традиции учились. Но, конечно, у скальда, как у современного, я не знаю, у автора рэп-исполнителя, вероятно, были какие-то заготовки, какие-то элементы, которые он заранее приуготовлял и хотел использовать. Но в целом это было поэтическое высказывание в буквальном смысле слова. Он как бы выходил перед конгом и произносил экспромтом эту чрезвычайно сложно устроенную вот это вот поэтическое произведение. Так вот, возвращаясь к тому, что происходит со скальдической поэзией, скажем, в XIII веке, когда массово записываются саги, и в них цитируются скальды, появляется учебник скальдического мастерства «Младшая Эдда», который непонятно, что значит. Вот его выход в свет, если так можно выразиться, он означает полный закат скальдической традиции, когда аудитории надо было объяснить, как надо читать и понимать древних скальдов, или, наоборот, это попытка дать уже третье дыхание скальдической традиции и побудить, так сказать, заставить молодых скальдов продолжать это благородное искусство. Сам Снорри Стурлусон, который составил этот учебник скальдического мастерства, вообще был скальдом. Вообще ведь «Младшая Эдда», она состоит из трех частей. Две части переведены на все языки мира, по-моему, включая русский. Причем русский перевод «Младшая Эдда» просто замечательный. Но вот третью часть не переводит никто и правильно делает, потому что, по сути дела, это скальдическая поэма, где, так сказать, in action демонстрируется все то, что описывается в первых двух частях. Все приемы, кеннинги, размеры. Все это вырастает в некую скальдическую поэму, которую сочинил сам Снорри Стурлусон. И эта поэма как раз посвящена в том числе конунгу Норвегии Хакону Старому, о котором мы уже не раз говорили. И ее перевести на русский язык просто невозможно, и на любой другой тоже. Ее можно только читать в оригинале и оценивать. Даже и подстрочник в данном случае мало что дает. Но так или иначе, сам Снорри был скальдом, и кое-что дошло из его опусов, в том числе дошли и эпизоды, где противники Снорри, а мы говорим о человеке, который, помимо того, что он составил учебник скальдического искусства, написал самый, наверное, полный компендиум саг о норвежских конунгах. Он еще был, вообще говоря, и политическим деятелем, трижды был законоговорителем в Исландии, то есть занимал высшую должность в стране, чрезвычайно могущественной, влиятельной политической фигурой. Когда была гражданская война в Исландии в XIII веке, вообще говоря, принимал очень горячее участие и живое участие в этой гражданской войне, не прямо. По-видимому, Снорри редкий случай, чуть ли не единственный исландец, который за всю свою жизнь никого не убил собственноручно. Вообще, это не его был стиль решения и метод проблем. Но так или иначе, вот, благодаря всяким политическим интригам, он, конечно, был повинен в смертях многих. И вот до нас дошли свидетельства, связанные с тем, как противники Снорри Стурлусона, а вот такой весомой фигуры не могло не быть противников. Они у него, безусловно, и были, ведь его, в конце концов, убили в погребе его собственной усадьбы, подосланные наемные убийцы. Так вот, как противники Снорри Стурлусона чрезвычайно критически отзывались о его скальдических стихах, посвященных норвежскому правителю той поры, с которым Снорри водил личную дружбу. Дело в том, что в Норвегии времени жизни Снорри Стурлусона сложились такие обстоятельства, что конунг легитимный, имеющий все права на престол, был, но он был очень юным человеком. Этот юный конунг был никто иной, как Хакон Старый, но он потом еще станется Хаконом Старым. А пока он был совсем молодым человеком, при котором требовался регент. То есть человек, который как бы отправляет все функции короля или конунга, не будучи таковым. И этим регентом был герцог Скули, некоторый норвежский герцог или норвежский ярл Скули. А ярл — это такая важнейшая должность в Норвегии, в Дании, в Англии в ту пору. Это не конунг, а как бы человек, следующий по могуществу и знатности после конунгов. Если верить рассказчикам королевских саг, часто ярлами становились потомки конунгов по женской линии. То есть, грубо говоря, сыновья, дочерей, сестер конунга. Ярл Скули, вернемся к нему, который был регентом конунга Хакона Старого, с ним очень дружил Снорри Стурлусон, и он, как и полагается, в знак своей дружбы и связи с ним, сочинил о нем скальдическую поэму. И противники Снорри Стурлусона утверждали, что стихи сочинены таким образом, что их можно прочесть двусмысленно. Всю скальдическую поэзию можно прочесть двусмысленно. Вот тут они ему ставят это в упрек. Там он хвалит ярла за некоторую решительность и жестокость в обращении с врагами, но то, как он это выразил, можно прочитать и понять таким образом, или услышать таким образом, что Снорри целует жесткую морду ярла. Над этими стихами насмехались, что, кстати, Снорри очень обижало. Обижало не то, что у него есть противники, тут ничего нового не было, а вот именно его произведение искусства подвергалось такой критике и насмешкам, и это задевало его напрямую. Об этом есть просто текстуальное свидетельство. Снорри был убит у себя в усадьбе посланниками того самого конунга Хакона Старого, которых возглавлял его бывший зять. У Снорри были дочки, и вот одна из дочек так неудачно вышла замуж, но потом развелась, и ее экс, так сказать, муж возглавил эту процессию наемных убийц, они напали на усадьбу Снорри, и Снорри был зарублен у себя в погребе, где он прятался от наемных убийц. Его долго искали в этом погребе, его предупредили, что идут наемные убийцы, и они уже почти отчаялись его найти, но поймали какого-то священника, который был на хуторе. Дело в том, что в Исландии церковь до поры до времени она строилась прямо на хуторе, и хозяин хутора должен был ее содержать, кормить священника, платить ему зарплату, так сказать, и вообще полностью его обеспечивать. Так вот, нашли такого священника, который был в церкви при хуторе, и стали его всячески мучить. Вот видите, это уже новые времена, когда людей для того, чтобы выведать у них информацию, подвергают пыткам, а это священник такой же исландец, как эти наемные убийцы. Это не пленный враг, не prisoner of war, как говорят, с которым можно делать что хочешь в прошлом. А нет, это твой соотечественник. Но, тем не менее, этот священник сначала его не выдает, а потом все-таки выдает и говорит, где спрятался Снорри. Вот убийцы вваливаются в этот погреб. И дальше этот бывший зять приказывает своим людям ударить его мечом. И на что Снорри говорит: «Не надо рубить». Они говорят: «Руби его, Хальф». «Не надо рубить», говорит Снорри. И вот такой драматический диалог, рассказчика саги не было при этой сцене, но ты читаешь этот диалог так, как будто видеокамера была там поставлена, и ты видишь весь этот эпизод, так сказать, живыми глазами. И опять составитель саги не дает никаких оценок. Он просто ставит свою камеру и снимает то, что происходит. Это как ловушка зоологов, которая ставится в лесу, когда беспристрастно и объективно фиксируется все, что происходит перед камерой. Точно так же и здесь он не дает никаких оценок. Он не говорит, и тут этот мерзавец, бывший зять Снорри, убил беззащитного старика, а Снорри по тем временам был уже довольно пожилым человеком. И вот, значит, какой негодяй, он убил беззащитного старика в погребе. Нет, ничего такого не происходит. Это 1241 год. Грубо говоря, на этом бы можно было в истории скальдической традиции поставить точку, что было бы, наверное, неправильно, потому что в том или ином виде скальдическая поэзия как-то существовала и присутствовала. Во всяком случае, присутствовало умение читать скальдов. Но, тем не менее, действительно, поэтические ориентиры, будь то Норвегия или Исландия, вот с середины XIII века довольно заметно меняются. Появляются отдельные новые поэтические жанры, что-то вроде, например, скандинавской баллады, которая полностью вытесняет скальдическую поэзию на периферию. Я не хочу сказать, что скальдические стихи перестали сочинять, но они явно ушли из центра культурного внимания на некую периферию, и на этой периферии, в общем, оставались и остаются вплоть до 20-21 века, хотя вот действительно они превратились в некоторый такой ребус или сборник сканвордов, если угодно, в некое развлечение, вполне себе лингвистического толка, но не более чем развлечения. Мне вот вспоминается, что в исландской газете время от времени устраивались конкурсы на лучшую скальдическую вису, и кто-то побеждал, и вообще это такой полноценный нормальный конкурс. Но это вот ушло действительно в разряд таких периферийных явлений культуры. Над курсом работали редактор Ирина Каритеевская, фактчекеры Никита Шамсутдинов и Михаил Трунин, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Дмитрий Голубовский. Запись сделана в студии «Резонант Артс». Если вам понравился этот курс Федора Успенского, на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас» есть еще один его курс «Рождение, любовь и смерть русских князей».